Джеймс Хедли Чейз. Великолепная возможность. Мексиканский генерал Кортес и двое офицеров его штаба сидели за большим столом, заваленным картами и бумагами. Двое офицеров сидели очень тихо и прямо. Взгляд их ничего не выражающих глаз был устремлен на карту, которую рассматривал генерал. Они уже приняли решение и теперь напряженно ожидали, что же скажет генерал. Часовой, поставленный у открытой двери, наблюдал со скучающим видом за этой маленькой группой, усевшейся вокруг стола. Эти трое сидели так в течение 4 часов и перешептывались, а последние полчаса уже и не разговаривали. «Прекрасный способ для победы, революции», — подумал часовой и презрительно сплюнул во двор. Хольц, младший из штабных офицеров, вдруг беспокойно задвигался на стуле. Его товарищ Мендета сердито посмотрел на него и предупреждающе качнул головой, но движение Хольца уже отвлекло генерала. Он отодвинул стул и встал. Часовой оттолкнул свое тощее длинное тело от притолоки, его взгляд стал менее скучающим. «Может быть, что-то сейчас произойдет», — подумал он с надеждой. Кортес отошел от стола и принялся крупными шагами мерить комнату. Его большое мясистое лицо отразило работу мысли. Он резко произнес: «Ситуация паршивая». Двое офицеров немного расслабились. Они пришли к этому решению уже полчаса тому назад. Хольц проговорил: «Ваше превосходительство, вы абсолютно правы. Положение очень плохое». Генерал взглянул на него с кислым видом. «Каким образом плохое?» — спросил он, возвращаясь к столу. «Покажите мне здесь!» — ткнул он пальцем в карту. «Где оно плохое?» Хольц наклонился вперед. «Насколько я понимаю, — начал он, — у врага значительные силы. Они хорошо расположены, и у них артиллерия. Если мы попытаемся закрепиться здесь, то можем попасть в окружение. По количеству живой силы они превосходят нас в 4 раза, а наши люди утомлены. Они даже утратили мужество. За последние 2 недели мы только и делаем, что отступаем». Он постучал по карте. «Против артиллерии нам эту позицию долго не удержать, и тогда уж отступать будет слишком поздно. Я думаю, мы должны убираться немедленно». Генерал провел пальцами по коротко подстриженным седоватым волосам. «А вы?» — спросил он, посмотрев на Мендету. «Нам придется оставить орудие», — медленно проговорил Мендета, понимая, что затрагивает тот пункт, вокруг которого и концентрируется вся эта ситуация. «Нам не хватает времени поднять орудие по горным дорогам. Противник появится здесь примерно через 3 часа. В случае отступления орудие придется оставить». Кортес улыбнулся. «Орудие пойдет с нами. Можете в этом не сомневаться. Мы отняли это орудие у врага и тащим его уже 300 миль. Мы не оставим его теперь». Двое офицеров переглянулись и пожали плечами. Этого следовало ожидать. Они это предчувствовали. Рано или поздно это проклятое орудие станет угрозой для самого существования потрепанной отступающей армии. И если бы еще у них были снаряды. Орудие бесполезно. Оно, однако, представляет собой символ той единственной победы над врагом, которую одержал генерал Кортес в своем молниеносном рейде. Он ни за что не расстанется с таким символом. Если его и вынуждают отступать через горы, все равно орудие должно следовать за ним. Хольц сказал: «У вашего превосходительства, несомненно, есть планы». Между двумя офицерами и генералом оборвались все нити сочувствия. «Пускай старый дурак как хочет, так и выбирается из этого положения, если сможет. Они не желают подвергать опасности свою жизнь ради захваченного бесполезного орудия. Они достаточно молоды, чтобы пережить поражение. Они-то могут завоевать новую славу хоть на другой день. А Кортес постарел, и во время подходит к концу. Генерал чувствовал их враждебность. Он понимал, что они с легкостью бросили бы орудие, чтобы спасти свою шкуру, но пока здесь командует он, и они будут делать то, что им говорят. Он их достаточно хорошо знал. Они могут думать, что он сумасшедший старый дурак. Они могут даже ворчать, но если он прикажет взять орудие с собой, они повинуются. Он снова присел к столу. «Один из вас возьмет 4 солдат и задержит противника. Ваше вооружение — пулемет Луиса и 4 винтовки. С пулеметом Луиса вы сможете задерживать их достаточно долго, чтобы дать армии оторваться. Вы поняли?» Двое офицеров сидели как пораженные громом. Он потребовал, чтобы один из них пожертвовал жизнью ради пушки. Но этого еще мало. Он жертвовал единственным пулеметом Луиса. Этот пулемет имел чрезвычайную ценность, потому что у них было для него изрядное количество патронов. И все это ради дурацкого, ржавого, бесполезного полевого орудия, символа единственной победы генерала. Мендета сказал: «Противника, конечно, можно задержать, ваше превосходительство, но в конце концов они прорвутся. Тогда будет слишком поздно отступать. Потеря пулемета будет серьезной потерей». Кортес покачал головой. «Если мы перевалим через горы, Пабло не станет нас преследовать. Борьба закончится. Нам больше не понадобится пулемет Луиса. Он сослужит свою службу. Нам предстоит вновь экипировать всю армию, прежде чем начать новое наступление». Воцарилось молчание. Ни один из двоих офицеров не хотел больше ни о чем говорить. Они ждали, на кого пойдет выбор Кортеса. Кортес взмахнул рукой. «Время поджимает. Офицер, который будет командовать заслоном, скорее всего, не сможет отойти. Это опасное, но в то же время славное поручение. Я не хотел бы выбирать, кто из вас это совершит. У меня великая вера в вас обоих. Будьте добры, джентльмены, выйти и решить между собой, кто из вас возглавит заслон. Я буду ожидать вашего решения в течение 10 минут». Мендетто встал, отсалютовал и вышел из комнаты. За ним последовал Хольц. Горячее солнце почти ослепило их, когда они вышли во двор. Не говоря ни слова, они направились к небольшой хижине, служившей им квартирой. «Он сумасбродный, ополоумевший маразматик», — взорвался Мендетто, затворив за собой дверь. «Он вышвыривает из жизни 4 солдат и офицера, а вместе с ними и пулемет, чтобы удовлетворить свое хреновое честолюбие». Хольц слегка дрожащей рукой достал сигарету и закурил. Он был высоким, очень смуглым и красивым. В свои 26 лет он выглядел гораздо старше. Невзирая на тяжести двухнедельного похода, он выглядел, как всегда, подтянутым, и его белый мундир оставался чистым. Его смуглое запястье было охвачено золотой цепочкой, а на среднем пальце правой руки он носил причудливой формы перстень из зеленого нефрита. Он пристально посмотрел на Мендетту, который был на 6 лет старше. «У нас мало времени», — сказал он. «Я полагаю, ты возьмешься за эту славную операцию». На его губах играла насмешливая улыбочка, разъярившая Мендетту. «Я женат, и у меня 2 детей», — ответил Мендетта. Мелкие капли пота выступили у него на лбу. «Я думал, скорее ты». Он умолк и отвернулся. «Я понимаю», — медленно проговорил Хольц. «Твоей жене будет очень сильно тебя недоставать». «Если со мной что-нибудь случится, это ее убьет», — сказал Мендетта. Он не видел жену уже 3 года. И он очень любил жизнь. Он чувствовал, что упоминание о семье — единственная карта, которую он мог разыграть с честью. «Если бы не моя семья, — продолжал он, — я бы ухватился за этот шанс. Это великолепный подвиг во имя революции». Хольц пожал плечами. «Я тоже женат». Это было не совсем точно, но не мог же он отпустить Мендету так легко. Мендета сильно побледнел. «Я этого не знал», — тихо произнес он. «Ты этого никогда не говорил». Хольц погасил сигарету. «У нас осталось 2 минуты», — напомнил он, взглянув на часы. «Бросим карты?» Мендета очень разволновался. Несколько раз он открывал и закрывал рот, но так и не смог ничего сказать. Хольц вынул из ящика засаленную колоду карт и бросил на стол. «Меньшая карта будет представлять собой великолепную возможность», — объявил он и, не колеблясь, вытащил карту из колоды. Она упала рубашкой вниз. Это была четверка пик. «Не очень трудно тебя побить», — сказал он, пожав плечами. «Давай, Мендета, генерал ждет». Он подошел к двери и встал спиной к столу. Мендета вытащил из колоды карту. Его рука так дрожала, что колода рассыпалась. Он с ужасом уставился на вытащенную им двойку бубен. Но тотчас схватил другую карту. Это оказалась шестерка пик, и он на трясущихся ногах подбежал к Хольцу. «Шестерка!» — с трудом выдавил он. Хольц мельком взглянул на карту. На его губах снова заиграла насмешливая улыбка. «Какой же ты счастливчик! Тебе везет и в картах, и в любви!» Мендета видел, что Хольц все знает о передернутой карте. Он побледнел от стыда. Хольц сказал: «Генерал, может быть, захочет видеть тебя тоже. Пойдем к нему вместе». Кортес ожидал их с нетерпением. «Ну?» — рявкнул он. Хольц сдержанно отдал честь. «Я готов выполнить ваши приказания, ваше превосходительство», — доложил он. Кортес кивнул. Он был доволен. Хольц еще молод. У него более крепкие нервы, чем у Мендеты. И что еще более важно, он гордый. Он не побежит. Кортес взглянул на Мендету. «Сделайте немедленное приготовление к отступлению. Не забывайте, орудие идет впереди. Чтобы все было готово к отходу через час. Нельзя терять времени». Мендета отдал честь и шагнул к двери. Он оглянулся на Хольца и сочувственно произнес: «Мои наилучшие пожелания, лейтенант. Надеюсь, мы еще встретимся». Хольц поклонился. «Передайте привет от меня вашей жене, Мендета, и вашим детям», — сказал он. «Вы счастливый человек». Мендета вышел из комнаты и затворил за собой дверь.